12 декабря 1973 года. Накануне вечером, пьяный в стельку, он составил список подарков к Рождеству, а теперь бродил по городу с его урезанной версией. Первоначальный вариант поражал воображение. В нем значились более 120 имен, в том числе и самые дальние родственники его и Мэри, друзья и знакомые. А в самом конце, боже, спаси королеву, Стив Орнер, его жена и самое невероятное, их горничная. Он уже вычеркнул из списка большинство имен, изумленно похихикивая над некоторыми из них, а теперь неторопливо прохаживался мимо витрин, уставленных рождественскими подарками. Поразительно, но их до сих пор вручали от имени стародавнего голландского воришки, который проникал в дома по дымоходам и выкрадывал у людей последние ценности. Он шел, нащупывая облаченной в перчатку рукой пачку купюр в кармане. 50 десятидолларовых бумажек. Да, сейчас он проживал свою страховку, первая $1000, из которой растаяла с невероятной быстротой. Он подсчитал, что при таких тратах останется без гроша уже к марту, а то и раньше. Тем не менее, мысли эти ничуть его не обеспокоили. Где он окажется в марте и чем будет заниматься, было столь же для него непонятно, как дифференциальное исчисление. Он зашел в ювелирный магазин и купил для Мэри серебряную брошь, сделанную в виде совы. Вместо глаз у совы блестели бриллианты. Брошь обошлась ему в $150, не считая налога. Продавщица рассыпалась в комплиментах. Она была уверена, что его жена придет в восторг от такого подарка. Он улыбнулся. «Целых 3 встречи с психиатром коту под хвост, Фредди. Что ты на этот счет думаешь?» Фредди промолчал. Он зашел в крупный универсальный магазин и поднялся по эскалатору в отдел игрушек, украшением которого служила огромная электрическая железная дорога. В зеленых пластмассовых холмах зияли туннели, над рельсами были укреплены светофоры, а по трехъярусным рельсам мимо станции вокзальчиков громыхал паровозик «Лайонел», выпуская клубы искусственного дыма и увлекая за собой длинный состав вагончиков с надписями B&O, Soo Line, Great Northern, Great Western, Warner Brothers. Почему Warner Brothers? Diamond International, Southern Pacific. Возле деревянного ограждения столпились мальчуганы с родителями, главным образом отцами. И он вдруг проникся к ним нежностью, настоящей, нетронутой завистью. В эту минуту он мог подойти к ним, признаться в любви, выразить свою благодарность и вообще пожелать счастья. И еще он попросил бы их беречь себя. Пройдя мимо стеллажей с куклами, он выбрал по одной для каждой из 3 своих племянниц. Малышку Кэтти для Тины, Мэйси-акробатку для Синди и Барби для Сильвии, которой уже исполнилось 11. В следующей секции он взял электронного морского пехотинца для Билла, а для Энди, по некоторым размышлениям, остановился на шахматах. Энди было уже 12, он вступал в опасный возраст. Беа из Балтимора как-то призналась Мэри, что уже не раз обнаруживала на его простынях запекшиеся желтоватые пятна. Неужели такое возможно? Так рано? Мэри сказала Беа, что дети сейчас развиваются быстрее, чем раньше. По мнению Беа, все дело было в молоке и витаминах, однако она предпочла бы, чтобы Энди больше занимался спортом. Или ездил в летние лагеря, верхом бы катался, или хоть чем-нибудь вообще занимался. «Не обращай на них внимания, Энди», — подумал он, сжимая подмышкой шахматную доску. «Разыгрывай королевский гамбит, а сам тем временем мастурбируй под столом, если хочешь, и плевать тебе на всех». В центре зала игрушек был установлен гигантский трон Санта-Клауса. На троне никого не было, а надпись на небольшом щите гласила: «Санта-Клаус обедает в нашем знаменитом Мидтаун-гриле. Почему бы и вам не составить ему компанию?» Перед троном стоял увешанный свертками молодой человек в джинсовом костюме. Поглазев на трон, молодой человек обернулся, и он узнал Винни Мейсона. «Винни?» Винни улыбнулся и слегка покраснел, словно услышал нечто неприличное. «Привет, Барт», — сказал он. Неловкости по поводу обмена рукопожатиями им удалось избежать. Высвободить правую руку из-под груды подарков было слишком сложно. «К Рождеству запасаетесь?» — спросил он Винни. «Да», — Винни усмехнулся. «Я привел с собой Шарон и Бобби. Мою дочку зовут Роберта. Ей уже 3 года. Мы хотели сфотографировать ее вместе с Санта-Клаусом. По субботам они здесь обычно делают цветные фото по $1 за штуку. Но Бобби вдруг раскапризничалась и отказалась. Рёв на весь зал подняла. Шарон страшно расстроилась». «Я понимаю, Бобби. Чужой дядька с окладистой бородой. Я бы и сам на ее месте испугался. А ничего, на следующий год уже, наверное, получится». «Наверное». Лицо Винни озарила мимолетная улыбка. Он улыбнулся в ответ, думая, что теперь ему стало легче общаться с Винни. Он даже хотел попросить Винни не ненавидеть его слишком уж сильно. Хотел извиниться перед Винни за то, что исковеркал его жизнь. Но вместо всего этого неожиданно спросил: «А чем вы теперь занимаетесь, Винни?» Винни расплылся. «Вы даже не поверите, Барт, как мне повезло! Я служу управляющим в кинотеатре, а к лету у меня в ведении еще 3 киношки будут». «Media Associates?» — спросил он. Так называлась одна из фирм, входящих в состав их корпорации. «Да. Причем фильмы присылают один лучше другого». «Что ж, здорово». Чуть поколебавшись, он прибавил: «Извините, Винни, но в чем заключается ваша роль, если фильмы для показа отбирают они сами?» «Как в чем?» — удивился Винни. «Я всеми финансовыми вопросами заправляю и остальными делами. Между прочим, при правильном обращении один кондитерский киоск может отработать стоимость проката фильма. Представляете? Да и вообще, дел хватает». Он горделиво приосанился. «Аренда, порядок, пожарная безопасность и прочее. Шарон на 7-м небе. Она ведь у меня страстная киноманка. От Пола Ньюмана и Клинта Иствуда просто тает. А мне это дело по душе, потому что вместо 9 тысяч я теперь 11,5 получаю». Он смерил Винни угрюмым взглядом, не зная, стоит ли высказать то, что он думает по этому поводу. Вот, значит, как вознаградил его Орднер. То ли 30 сребреников вручил, то ли кость кинул. «Молодец, песик, вот тебе за службу». «Уходите оттуда, Винни», — сказал он, — «как можно скорее, пока не поздно». «Что вы сказали, Барт?» — вытаращился Винни. «Знаете, Винни, кто такой верблюд?» «Ну да, животное такое голенастое, с длинной шеей, корабль пустыни, плюется еще». «Нет, Винни, это не животное». «Ну тогда не знаю, Барт, разве что это еще на идиш что-то означает». «Нет, Винни, это профессиональный жаргон. Верблюдами называют мальчиков на побегушках, которые горбатятся на хозяина. Эй, верблюд, сгоняй за кофе, вытряхни пепельницу, слетай за сэндвичами. Верблюд». «Что вы имеете в виду, Барт? Я ведь...» «Я имею в виду, что Стив Орднер наверняка поднял ваш вопрос перед советом директоров. Послушайте, ребята, мы должны как-то вознаградить Винни Мейсона. Это ведь он заложил Барта Доуса, заблаговременно предупредил, что тот собирается обвести нас вокруг пальца. Сам-то он, конечно, справиться с Доусом не мог, но ведь с него и взятки гладкие. Хотите знать, почему, Винни?» Винни смотрел на него с нескрываемой обидой. «Больше я вам задницу подтирать не собираюсь, Барт, и вы это знаете». Он посмотрел на Винни с сочувствием. «А я и не собираюсь на вас гадить, Винни. Мне, откровенно говоря, вообще на вас наплевать. Жаль только, вы ведь еще так молоды. Обидно смотреть, что вы в такое дерьмо вляпались. У простого мусорщика работа и то ответственнее, чем у вас. Да и перспективнее. Что от вас зависит? Следить, чтобы запас бумажных стаканчиков не истощался, чтобы в сортирах бумаги хватало. И все. Причем Орднер проследит, чтобы все дальнейшие пути были для вас перекрыты, пока вы работаете на их корпорацию, по меньшей мере». Если Винни и предвкушал встречу Рождества, то после слов Доуса радужного настроения у него как не бывало. Глаза его затуманились, а пальцы судорожно стиснули свертки. Как будто он только что вышел из дома, готовый мчать к девушке на свидание, и вдруг обнаружил, что все четыре колеса на его новеньком спортивном автомобиле проколоты и спущены. «А ведь он меня не слушает. Я мог бы проиграть ему магнитофонные записи, а он и тогда не поверил бы». «Как бы то ни было, вы честно выполнили свой служебный долг», — сказал он. «Не знаю, что сейчас обо мне говорят, но...» «О вас одно говорят, Барт», — перебил его Винни. Голос у него был обиженный и даже озлобленный. «Что вы вконец спятили?» «Что ж, возможно. Как бы то ни было, вы оказались правы. Но, с другой стороны, вы дали маху. Опростоволосились. Лавры Иуды не давали вам спать. Предателям и халуям важных постов не доверяют даже в том случае, если корпорация пострадала бы из-за вашего молчания. Ведь эти парни с 40-го этажа, Винни, они вроде врачей. Они не любят стукачей. Представляете, что случится, если санитары начнут на каждом углу трепать, что врач запорол операцию и зарезал пациента из-за того, что хватанул пару лишних коктейлей? Вы, я вижу, всерьез вознамерились испоганить всю мою жизнь, Барт», — процедил Винни. «Какое счастье, что я больше с вами не работаю. Ступайте гавкать на помойку». В эту минуту вернулся Санта-Клаус с огромным мешком, перекинутым через плечо. Он оглушительно смеялся, а детишки, радостно хохоча, стайкой бежали следом, хватая его за широченные рукава. «Вы просто слепец, Винни. Орднер из тех людей, что мягко стелют, да вот спать жестковато. Согласен, в этом году вы получите 11 500, а на следующий год, возможно, и все 14. Зато 12 лет спустя вы не сможете себе позволить и лишнюю бутылку Кока-Колы купить. Эй, верблюд, поменяй обшивку на креслах, сгоняй за новым фильмом. Проверь, почему автомат барахлит. Неужто, Винни, вы согласны и в 40 лет оставаться мальчиком на побегушках? С одной единственной перспективой — получить на 50-летие золотые часы в подарок от фирмы». «Все-таки это лучше, чем то, что случилось с вами», — сказал Винни, и, резко повернувшись, едва не наскочил на Санта-Клауса, который прошипел что-то подозрительно похожее на «Куда прешь, придурок?». Он последовал за Винни. Вытянутое лицо Винни убедило его, что парня здорово проняло. Хорошо б так и было, черт возьми. «Оставьте меня в покое, Барт! Уйдите!» «Бросайте эту работу, Винни», — настойчиво повторил он. «Следующим летом уже может быть слишком поздно. Найти приличное место будет тогда сложнее, чем отомкнуть пояс невинности. Это ваш последний шанс». Винни круто развернулся. «Я вас в последний раз предупреждаю, Барт», — процедил он, сверкая глазами. «Вы спускаете свое будущее в унитаз, Винни. Жизнь слишком коротка, чтобы ее так транжирить. И что вы скажете своей дочери, когда она...» Бац! Кулак Винни врезался ему прямо в глаз. Боль ослепила его, и он, нелепо взмахнув руками, опрокинулся навзничь. Детишки, сопровождавшие Санта-Клауса, кинулись в рассыпную, а свертки с игрушками, куклы, солдат, шахматы, разлетелись во все стороны, словно осколки взорвавшейся гранаты. Он рухнул прямо на игрушечные телефонные аппараты, расставленные на полу. Где-то рядом завизжала перепуганная девочка. А он подумал: «Не кричи, милая, это просто старый дуралей Джордж на пол шмякнулся. Дом я так часто падаю, когда напьюсь». Кто-то еще, возможно, старина Санта-Клаус, голосил и чертыхался, требуя вызвать полицию. А тем временем записанный на пленку механический голос из игрушечного телефончика повторял и повторял ему в ухо: «Хочешь пойти в цирк? Хочешь пойти в цирк? Хочешь пойти в цирк? Хочешь?»